Так просто, заводите друзей по переписке, не просто друзей, а деловых партнеров. Человеку с моим талантом есть что предложить богатым людям. Стало немного не по себе, когда я представил, чем именно торгует Бжурьев. Нет, это точно не мой путь. Лучше уж строить эфирную дорогу и вкладываться в свое княжество, чем использовать для заработка мертвых. Промочив горло глотком кофе, Бжурьев хитро подмигнул мне. И последнее. Ваш перстень, Константин Платонович. Вы же знаете, кому он принадлежал раньше. Ордену Тау. Правильно. Только я сомневаюсь, что вы в курсе истории этой организации и причин ее падения. С удовольствием выслушаю вашу версию, Глеб Андреевич. Не версию. Лицо Бжурьева приобрело мрачное выражение, а свидетельство очевидца. Я был там, Константин Платонович. Я был там 400 лет назад. 180 лет, не возраст для некроманта. Самый расцвет молодости и возможностей. Бжурьев мотался по средневековой Европе, уводя за грань заложенных покойников и призраков. Войны, голод и эпидемии плодили их в огромных количествах. Но чаще всего он появлялся в маленьком городке Альтапашо в Тосканском герцогстве. Именно там находились главная цитадель ордена Тау и его великий магистр. Они не были сильны войсками, братьям-рыцарям разрешалось носить меч, только сопровождая паломников. Но их могущество произрастало от госпиталей и лечебниц. Они спасали жизни, исцеляли от болезней и останавливали моровые поветрия. Знаниями, травами и забытой деланной магией, лекари и хирурги, они стояли на страже здоровья и боролись со смертью. Бжурьев оказался желанным гостем в ордене. Больные умирали чаще, чем хотелось бы рыцарям Тау, и чаще, чем обычно, не могли уйти за грань. Некромант облегчал участь души и не позволял им творить безобразие в мире живых, получая за это море дармового черного песка. Вот такой странный, на первый взгляд, союз. И чем дальше Бжурьев с ними сотрудничал, тем больше включался в их внутренние дела. Некоторые братья-рыцари даже считали его членом ордена, хотя он никогда не приносил их клятв. Так Бжурьев узнал о вражде между Тау и тамплиерами. Храмовники нашли на святой земле нечто, то ли Грааль, то ли святилище древнего божества, то ли могущественный артефакт ушедших эпох, никто не знал точно, но было известно. Пройдя посвящение в тамплиеры и достигнув ранга рыцаря, любой человек, даже самый безродный, обретал талант. Не было магов могущественнее, чем храмовники. Они диктовали свою волю королям, приказывали кардиналам и собирали огромные богатства в своих замках. Вражда между Тау и храмовниками началась с эпидемии на севере Франции. Брат-лекарь Тау обнаружил, что болезнь имеет магическую природу, а инициировал ее один из рыцарей-тамплиеров. Великий магистр потребовал объяснений у своего собрата-храмовника, но вместо ответа получил ультиматум. Братья-лекари должны перестать лечить чернь, ограничившись благородным сословием, а орден должен влиться в ряды тамплиеров. Великому магистру Тау милостиво обещали должность прецептора Тосканы и старшего магистра. Ответ храмовникам так и не пришел. Через 5 лет, ранним утром в пятницу 13 октября 1307 года, по приказу Филиппа IV Красивого были арестованы все тамплиеры Франции. В других странах также начались гонения на орден. Папа Климент V издал буллу о распуске тамплиеров, и судьба ордена была предрешена. Не везде аресты проходили бескровно, рыцари сопротивлялись без жалости и страха. Но среди нападавших частенько видели братьев Тау, творивших какую-то деланную магию, и таланты храмовников оказывались бессильны что-либо сделать. Через 30 лет после разгрома тамплиеров случилась небольшая война между Флорентийской республикой и республикой Лукка. Один из наемных отрядов, воевавших за Флоренцию, вопреки приказам оторвался от основного войска и быстрым маршем подошел к городку Альтапашо. Штурмом взял цитадель ордена Тау. Устроенная ими резня стала беспрецедентной по жестокости. Братьев-лекарей разрубали на части живыми, сестер Тау распинали на стенах крепости, больных из лечебницы скидывали в ров и закапывали живыми. Голову великого магистра накололи на пику и выставили в центре крепости. Говорят, среди магов отряда наемников опознали многих бывших храмовников, избежавших преследования. Но свидетельств и доказательств этому не осталось. Бжурьев попал в разоренную резиденцию только через полгода, когда никаких следов найти уже было невозможно. Орден Тау влачил жалкое существование еще 2 века, так и не оправившись от удара, и был распущен, когда умер последний брат-рыцарь. Закончив рассказ, Бжурьев некоторое время молчал, а затем посмотрел на меня пронзительным взглядом. «Перстень Тау признал вас, Константин Платонович. А значит, вы можете попасть в цитадель Альтапашо и получить наследство ордена. И что я там найду? Не знаю, он развел руками, я не был допущен в их святая святых. Быть может, лекарские секреты или ту деланную магию, которую они использовали. Кто знает, я могу только указать, где искать дверь. Если вам это нужно, естественно. Вы так говорите, Глеб Андреевич, будто хотите что-то взамен от меня. Джурьев усмехнулся. Да, хочу. Позвольте мне обследовать мумию, которую везете в багаже. Давно мечтал узнать египетские секреты бальзамирования. Глава 15. Кадавры. Глеб Андреевич, боюсь, я не имею права удовлетворить ваше любопытство. У меня однозначные инструкции, мумия должна быть доставлена в Египет в целости и сохранности. Да ради бога, Константин Платонович, я не собирался ее резать или разбирать на части. Древние покойники совершенно не годятся для создания сложных конструктов, кости хрупкие, да и эфир держат отвратительно. Джурьев вдруг звонко хлопнул себя по лбу. Какой же я забывчивый. Вы же не видели, каких высот я достиг в проектировании боевых кадавров. Поверьте, нигде больше вы не найдете ничего подобного. Вы уже поели? Тогда я устрою экскурсию прямо сейчас. Татьяна Алексеевна, вы не возражаете, если мы вас ненадолго оставим? Возражаю. Таня насмешливо посмотрела на некроманта. Я тоже хочу взглянуть на ваших кадавров. Полагаю, это интересное зрелище. Брови Джурьева удивленно взлетели, а сам он на пару мгновений потерял дар речи. Да в самом деле, вы же понимаете, что кадавры могут шокировать. Девушка снисходительно улыбнулась. Я ученица Константина Платоновича. Сомневаюсь, что вы сможете меня шокировать или хотя бы удивить видом поднятого мертвеца. Тогда вам будет крайне интересно взглянуть на мою коллекцию. Джурьев засуетился и горным козлом подскочил к Тане. Позвольте предложить вам руку, сударыня. Придется спускаться по ступенькам, обопритесь на меня. Вы знаете, первый раз я изготовил кадавра во времена. Мы с Таней обменялись взглядами, и я кивнул ей. Если она хочет посмотреть на кадавров, то пусть смотрит. Заодно и мне не придется выслушивать нашего многословного хозяина. В подвал замка вела широкая лестница, ничуть не уступающая парадной. Да и сами подземелья напоминали не мрачные пещеры, а помещения какой-нибудь академии наук. Большие залы с высокими сводами, многочисленные магические светильники, стеклянные шкафы с книгами, столы с алхимическими установками и ни единой, даже мельчайшей, пылинки. Чистота, Татьяна Алексеевна, главное в деле кадавростроения, чистота, вещал Джурьев. В отличие от обычных поднятых, кадавры уязвимы ко всякому роду заразы. Серая гниль, черная плесень, споры всяческих грибов. Был раз забавный случай, когда в одном кадавре проросла грибница лисичек. Представляете, я собирался пустить его в бой, а он весь покрылся грибами. Пришлось приказать повару срезать их и приготовить на ужин. А кадавр, увы, совершенно испортился. Кстати, вот мы и пришли, прошу. Высокие стеклянные двери распахнулись, и мы вошли в кадавротику. Ровными рядами здесь стояли самые различные создания, слепленные из частей мертвых тел. Многорукие, многоногие, с хитиновыми клешнями, звериными когтями и гибкими щупальцами. Временами создавалось впечатление, что Джурьев создавал их, просто лепя в кучу все, что было под рукой. Это моя гордость. Модель 101. Почти как человек, но под кожей скрывается стальная броня. Ни пуля, ни сабля не могут ему навредить. А пушки, уточнила Таня. Пусть попробуют попасть. Джурьев рассмеялся. Выходит, вы сотворили идеального солдата? Увы, Джурьев нахмурился, но нет. Модель 101 не слишком умен, и даже ребенок сможет от него спрятаться. Стоит упустить из виду цель, и он теряет интерес к погоне. На меня некромант совершенно не обращал внимания, увлеченно рассказывая Тане о своем паноптикуме. Так что я мог спокойно рассмотреть устройство кадавров и их магическую структуру. В принципе, ничего особо сложного, нужно только закольцовывать потоки эфира внутри этих монстров и протягивать в каждую конечность особую управляющую сеть. Я не собирался повторять подобные опыты, но подсмотрел некоторые интересные решения для создания магомеханических автоматов. На мой вкус, стальные тела гораздо лучше мертвых подойдут на роль боевых машин. Экскурсия продлилась больше часа, и все это время Джурьев говорил без перерыва. Он бы и дальше водил нас по подземелью, но вовремя спохватился, заметив, что Таня начала уставать от его кадавров. Мы вернулись в столовую, и он приказал принести еще кофе и переменить десерт. Константин Платонович, возвращаясь к нашим баранам, то есть мумиям, Джурьев вспомнил, на чем прервался до похода к кадаврам, и продолжил уговоры. Я хотел только осмотреть ее и взять образцы бинтов, ну и пару-тройку мазков. Этого будет достаточно для анализа состава древних бальзамирующих мазей. Если хотите, я проведу все манипуляции в вашем присутствии. Я подумал и в конце концов согласился. Ковырять мумию я ему не позволю, а вот заглянуть в цитадель Тау будет крайне интересно. Если Джурьев прав и орден применял какую-то деланную магию, стоит внимательно осмотреть там все. Даже не отыскав тайного хранилища, можно найти следы старой магии и подглядеть что-то интересное. Ящик с мумией слуги принесли в лабораторию в подвале. Таня участвовать в этом увлекательном мероприятии отказалась, и мы с Джурьевом остались вдвоем. Если не считать Мурзилку, пришедшего посмотреть на распаковку. «Константин Платонович, скажите, пожалуйста», — спросил Джурьев, разворачивая ткань с древним покойником, «где вы нашли такую замечательную ученицу? Она первая, кто не упал в обморок при виде моих кадавров. А как она слушает? Как слушает? Внимательнее любого инквизитора. Где нашел, там больше уже нет. Она единственная в своем роде. Соглашусь, редко можно встретить такой удивительный типаж. Вы же в курсе, она ни с кем не обручена?» Джурьев бросил вопрос будто невзначай, нарочито безразличным тоном. «Боюсь огорчить вас, Глеб Андреевич, но она уже выбрала будущего мужа. И вы знаете кого? Меня». Джурьев поперхнулся и закашлялся. «Прошу простить мою бестактность, Константин Платонович. Я должен был сам догадаться», — он приложил руку к сердцу и поклонился. «Не подумайте ничего такого, просто поинтересовался. Сами видите, я слишком стар и слишком увлечен своим делом, чтобы даже думать о сердечных делах». «Все в порядке, Глеб Андреевич», — я сдержал улыбку, — «ничего такого я не думал». Джурьев склонился над мумией, чтобы скрыть смущение, и стянул с нее остатки ткани. «Так-так, посмотрим, что тут у нас. Ага, Мартулюс Египтус хорошей сохранности без видимых повреждений. Реакция на свет положительная, двигательные функции в норме. Консервирующий состав на ткани присутствует в следовых количествах». Щелкнули ножницы, и Джурьев поднял кусок бинта, рассматривая на просвет. Мумия, увидев, что ее раздевают, задергалась, защелкала челюстью и попыталась выхватить бинт. «Лежать, Мартулюс!» Джурьев шлепнул мумию по лбу. «Я только начал осмотр». В его руке появилась длинная стальная палочка с куском ваты на конце. «Скажи, а?» Он наклонился над мумией. «А, понимаешь? Открой рот». Мумия замотала головой и крепко сжала зубы. «А, не понимаешь? Ладно, не хочешь, я сам». Джурьев щелкнул пальцами по челюсти, и та открылась сама. «Ага, отлично». Он сунул палочку в рот мумии, вытащил и кивнул сам себе. «Очень хорошо, теперь носовой проход». С этими словами Джурьев ткнул мумию в провал на месте носа. Этого мумия не смогла стерпеть и принялась отмахиваться от него руками, громко скрипя зубами. «В смысле, ты не хочешь, потерпишь? Цаца такая, от мазка еще никто не умирал, хе-хе». Мумия уговоров не слушала и продолжала отбиваться. «Лежи тихо», — пыхтел Джурьев, прижимая ее. «Я должен выяснить, чем тебя бальзамировали». Зубовный скрежет стал громче, и некромант внезапно отпустил мумию. «Что?» – переспросил он удивленным тоном. «Аравийская камедь, предположим». Мумия ответила скрипом. «Пальмовое вино на первом этапе, и кедровое масло». Джурьев скорчил рожу и вдруг тоже заскрежетал зубами. Некоторое время они скрипели друг на друга, а затем он обернулся ко мне. «Константин Платонович, какая удача, не придется делать никакие анализы, он сам расскажет весь процесс с древнего бальзамирования. Мне не попадались покойники из его времени, а тогда были какие-то особые рецепты». Он потер руки в предвкушении, и они снова принялись разговаривать. «Долго выносить эти звуки я не смог, как и Мурзилка. Вызвал Кижа, велел проследить, что мумию упакуют и погрузят обратно, и ушел в свои комнаты в компании с котом. Кармурхенштайн мы покинули на следующее утро. Джурьев всю ночь просидел с мумией, поэтому провожал нас с видом сонной мухи. Он вручил мне толстый пакет с бумагами, буркнул удачи и, зевая на ходу, убрел в замок. Впрочем, это было и к лучшему, мы с ним не настолько дружны, чтобы устраивать долгие прощания. Когда Дармес выехал за ворота, и я полез в пакет, к счастью, почерк у Джурьева оказался вполне разборчивым, а мысли он излагал сухо и понятно. Самым подробнейшим образом он расписал, к кому обращаться в каком случае и кто чем может помочь. По сути, вручил полный каталог своих контрагентов в том регионе, начиная от благородных семейств, с кем вел дела, до каких-то головорезов и контрабандистов. Видимо, хозяйка приказала не скупиться на помощь, и он выгреб все, что смог. Отдельно Джурьев описывал, как попасть в цитадель ордена Тау, предупреждая, что бывшая резиденция охраняется мутными личностями, непонятно откуда взявшимися. «Забавный у тебя знакомый, Костя», — сказала Таня, когда я закончил разбирать бумаги. «И коллекция у него занимательная. Надеюсь, ты не собираешься себе такую же заводить? Нет уж, обойдусь как-нибудь. Да и Настасья Филипповна будет ругаться, если я в подвал притащу такую пакость». Мы рассмеялись, и Таня добавила: «Самое смешное, что он пытался за мной ухаживать, но постоянно забывал об этом, увлекаясь своими кадаврами. Даже если он женится, супруга не сможет конкурировать с его малышами. Не женится, готов поспорить. Не думаю, что найдется девушка, кроме тебя, кто сможет вынести часовую экскурсию по его подвалу. А это правда, что он рассказывал про Тау и тамплиеров? Не знаю, я пожал плечами, но других свидетельств у меня нет. Хотя есть некоторые подтверждения. Наследники тамплиеров, судари-масоны, очень резко реагировали, когда видели на моей руке перстень Тау. Можно его посмотреть?» Я снял с пальца перстень и протянул ей. Она долго его разглядывала, пытаясь рассмотреть скрытые в нем знаки, но, как и я, ничего не добилась. А вот надеть его на палец не смогла, перстень выворачивался из рук, не желая, чтобы его примеряли. А когда Таня вернула его мне, он сразу же потеплел и сам скользнул на свое место. «Смотри-ка, он тебя действительно считает хозяином». Ответить на это было нечего. Какая прихоть мироздания заставила магическую безделушку признать меня? Сомневаюсь, что среди моих предков затесались рыцари уничтоженного ордена. Я подозревал, что он каким-то невообразимым способом опознал во мне деланного мага. А значит, рассказы Джурьефа об особых знаках для исцеления болезни и глушения талантов могли оказаться правдой. Оставалось только попасть в резиденцию и отыскать хоть какие-то следы. Вечером мы остановились в крохотном городке на границе очередного мелкого княжества. Гостиница в нем была одна единственная, но чистая и рассчитанная на приличную публику. В общем зале на первом этаже не было никаких пьяных компаний и подозрительных личностей, и мы спокойно поужинали, обсуждая с Кижом идеево будущий маршрут. «Констан!» — хлопнула дверь, и зал ресторации огласился женским криком. «Констан, дорогой!» Через секунду возле столика появилась дама в богатом платье, пожирая меня жадным взглядом из-под вуали. Я встал, поклонился и поцеловал ей руку. «Здравствуй, Эльза, рад тебя видеть». Глава 16. Договор. Разрешите представить вам мою давнюю знакомую и хорошего друга, графиню Эльзу Теодору фон Брандершвейг. Киш прятал в усах улыбку. Он прекрасно знал, какие отношения с Эльзой меня связывали. Диева смотрела безразлично, а вот Таня сверлила графиню тяжелым взглядом, слету определив в ней соперницу. «Эльза, познакомься с моими спутниками. Дмитрий Иванович, моя правая рука и друг. Сударыня, безмерно рад видеть вас». Киш, видимо, решил меня спасать и принялся смотреть на графиню, как опытный ловелас на провинциальную красотку. Но та лишь мазнула по нему взглядом, будто и не заметив. «Мария Диева Франциска Бальба де Кастро и Тенария». Испанка и Цверга обменялись надменными кивками и окатили друг друга холодом. «Татьяна Алексеевна Ларина, моя ученица и невеста». Эльза посмотрела на меня, удивленно подняв бровь. Посмотрела на Таню еще более удивленно и вдруг порывисто шагнула к девушке. «Дорогая, милая моя, как вам удалось поймать этого негодника в селки? Я уж и не думала дожить до того момента, когда он женится. Как я за вас рада. Это лучшая новость за последнее время. Вы должны обязательно рассказать мне». От такого напора Таня даже растерялась. «Вы мне уже как сестра, моя дорогая. Нужно немедленно отпраздновать этот счастливый случай, что я вас встретить. Нет, здесь никак не годится. Мы поедем в Нарготранштайн и отпразднуем там. Мой муж будет ужасно рад вас видеть». «Нет, нет, никаких возражений я не приму. Сейчас же едем, в моем замке вам будет гораздо удобнее, чем в этот ужасный гостинице». Эльза зашептала что-то на ухо Тане. Поначалу та слушала недоверчиво, потом улыбнулась, ответила Цверги также шепотом. Они несколько раз вдвоем кидали на меня взгляды и улыбались. Решено. Эльза встала и взяла Таню за руку. Едем, гости, мой Нарготранштайн. Констан, не обижайся, но Таня поедет в моей карете. Нам нужно поговорить. Она решительно потянула девушку к выходу. И что самое неожиданное, Таня и не думала возражать. Обернувшись, она подмигнула мне, намекая, чтобы я соглашался на предложение. Что ж, небольшое приключение после кадавров и Джурьеффа нам не помешает, чтобы развлечься. Нарготранштайн, против ожиданий, оказался не старой крепостью, возведенной в рыцарские времена, а явным новоделом. Эдакая игрушка из каменной пены с изящными башенками и декоративными бойницами, больше напоминающая дворец. И никаких подъемных мостов, решеток и массивных контрфорсов. Хозяйка замка не собиралась обороняться здесь от вражеских армий, вместо этого предпочитая устраивать балы и принимать гостей. Внутри замок был уютным и милым, без лишнего пафоса, позолоты и лепнины. Чувствовалось, что Эльза находит деньгам лучшее применение, чем тратить на бесполезное украшательство. Новый муж графини оказался субтильным цвергом, значительно младше ее. По-русски он почти не разговаривал и во время ужина, устроенного в честь нашего приезда, скромно молчал и улыбался. Судя по всему, жену он боготворил и совершенно не тяготился под ее каблучком. За ужином Эльза рассказала Тане о том, как я спас ее от дурного знакомого и дрался с ним на дуэли. В ее интерпретации история разрослась до эпопеи, а поединок тянул на целое сражение. Потом она принялась в деталях расписывать, как мы случайно встретились во время войны, и я опять помог, избавив от жутких призраков в старом замке. И ни одним словом или намеком не выдала, что мы были с ней близки. «Держи его крепко, милочка», — советовала она Тане. «Констан замечательный мужчина. У него только один недостаток, он не цверг. Будь он цвергом, я бы при первом знакомстве заставила его остаться в княжестве и устроила протекцию при дворе князя. Увы, увы, для нас, цвергов, кровь имеет решающее значение». Правда, дорогой, она протянула руку мужу, и тот, кивнув, тут же припал к ней губами. «Полностью с вами согласна, графиня», — Таня улыбнулась. «Я тоже так думаю. Называй меня Эльзой, милочка. Не надо лишних церемоний, я так давно знаю Констана, что ты мне как сестра и лучшая подруга». После ужина Эльза ловко отправила мужа показывать Кижу и Диеву оранжерею. Она сувела в одну из башенок, где слуги уже приготовили столик с чаем и пирожными. Эльза снова принялась болтать с Таней о нарядах, расспрашивать о жизни в России и том, как она со мной познакомилась. Но, судя по коротким взглядам, которые она бросала на меня, все это было лишь прелюдией. Эльза не просто так захотела встретиться. Никакого любовного интереса у нее не было, если я хоть немного понимаю в женщинах. Она что-то хотела от меня, но пока ходила кругами, не выдавая цель приглашения нас в замок. Я следила за успехами Констана, подливая чай Тане, щебетала Эльза. В таком молодом возрасте стать князем – большой успех. Впрочем, я не сомневалась, что он многого добьется. Кстати, я слышала, что Мюрмский огонек тоже придумал Констан. Это правда, как ты сказала? Мюрмский огонек? Да, он самый. Мы с Таней переглянулись. Муромское огниво. И сюда добралась наша безделушка, придуманная больше для обучения деланных инженеров. Да, это Костина придумка, Таня улыбнулась с гордостью. У нас в княжестве это большая редкость. Многие хотят его купить, но их привозят очень редко. Да и в соседних землях на них есть спрос, и даже во Франции. Можно сказать, деньги лежат под ногами, возьми лопату и собирай сколько хочешь. Ах, вот оно что! В глазах Эльзы мелькнул алчный огонек. Теперь ясно, зачем она примчалась в гостиницу и затащила меня в свой замок. Деньги. И ничего больше. Как думаешь, Констан, я могла бы организовать на своей мануфактуре выпуск мюрмского огонька? Я не торопился с ответом. С одной стороны, создавать конкурента самому себе – верх глупости. А вот с другой, не такая уж и плохая идея. Мои мастерские на ближайшие годы загружены работой по выпуску телеграфов и оборудования для эфирной дороги. Муромские огнива выпускаются мелкими партиями силами учеников, где они набираются опыта. А ведь рынок огромный, в ближайшие 10 лет его не насытишь и десятком мануфактур. Европа, Азия и даже Китай сожрут все, что можно выпустить. Думаю, что ни одна Эльза присматривается к незанятой нише. Патентное право в Европе находится в зачаточном состоянии, а значит, рано или поздно кто-нибудь сворует идею. Вывод: надо выбить из Эльзы хорошие условия и брать неопределенную сумму за разрешение, а процент от продаж. Полагаю, если ты наймешь деланных магов, то сможешь их выпускать. Ты дашь мне разрешение и секрет, как его делать?» Нежно мурлыкнула Эльза и положила ладонь на мою руку. «Милый Констан, ты ведь не откажешь, свой добрый друг?» От такой наглости Таня удивленно хмыкнула и уже другим взглядом посмотрела на Цвергу. «Зависит от условий, которые ты мне предложишь», — я улыбнулся самым любезным образом. «Дорогая Эльза, как насчет 1000 талеров?» «Милая, милая Эльза, ты же предлагаешь это в шутку, у тебя отменное чувство юмора». «Очень смешно. 2000, тон Цверги изменился на деловой. Никакой нежности и улыбок, только суровый напор, будто атака эскадрона кирасир. 40% прибыли с каждого проданного экземпляра. Ах, Эльза схватилась за сердце. Ты хочешь меня разорить, Констан? Я бедная женщина». Торг длился не меньше часа. Эльза билась, как лев, за каждый процент, не желая терять ни единого талера. Я тоже не собирался сдавать позиции и упорно стоял на своем. На шум в комнату заглянул муж Эльзы, но она так на него рявкнула, что он мгновенно исчез. И только Таня получала удовольствие, не спеша попивая чай и наблюдая за нашим спором. Сошлись мы на 20% от чистой прибыли. При этом Эльза обязалась давить любых появляющихся конкурентов и не поставлять товар в Россию. Бумаги мы оформили немедленно. Заранее приглашенный нотариус сидел где-то в соседней комнате и явился, стоило Эльзе послать за ним. Договор я подписал с мануфактурой Нарготранштайн Крюпс und Грундик в лице ее владелицы графини фон Брандершвейг. «Что значит Крюпс und Грундик?» – уточнил я. «Это мои управляющие», – отмахнулась Эльза. «Я не могу поставить свое имя на вывеску, это неуместно». Пока я рисовал схему муромского огнива, Таня ненадолго нас покинула, выйдя попудрить носик. И Эльза неожиданно спросила меня: «Констан, а что ты думаешь о Джурьеффе?» «В каком смысле? Это останется между нами?» Я кивнул. «Его пребывание в княжествах доставляет слишком много хлопот. Он не хочет продавать лес на своих землях, из его замка постоянно сбегают какие-то чудовища», — она поморщилась, — «и он не желает признавать власть ни одного из князей. Эльза, ты меня извини, но у вас тут каждый второй граф и барон не признают ничьей власти. Он не цверг», — Эльза скривилась еще сильнее, — «а ведет себя вызывающе и плюет на наши обычаи. Князья не желают терпеть его своим соседом. Причем здесь я? У тебя ведь был с ним конфликт в Петербурге, ведь так? Джурьеф охранял императора Петра, а ты пришел и убил его. Судя по тому, что ты заезжал к Джурьефу и быстро уехал, вам не удалось помириться. Князья дают гарантию, что не поскупятся, если ты, Эльза, тебя ввели в заблуждение. Я не убивал императора и приезжал к Джурьефу не мириться, а с визитом вежливости, чтобы выказать уважение. Он намного сильнее меня, дорогая, и я ни за что не стану с ним сражаться. Жаль», — она разочарованно вздохнула. «Очень жаль, мне придется огорчить князя твоим отказом. Увы, моя дорогая, но я даже за 100 000 талеров не возьмусь драться с таким мощным магом. Своя голова намного дороже». Таня вернулась к нам, но Эльза уже потеряла всякий интерес к общению. Она посидела еще минут 5, попросила прощения, сославшись на головную боль, и покинула нас. Впрочем, мы тоже не стали засиживаться и отправились спать. Утром мы уехали, едва рассвело. Проводить нас вышел только муж Эльзы, на ломаном русском передавший от нее наилучшие пожелания. При этом по лицу было видно, что он безмерно рад нашему отъезду. Едва мы покинули Нарготранштайн и замок скрылся за лесом, я приказал остановить Дармес. Быстро набросал письмо с предупреждением и отправил Кижа, чтобы он отвез его Джурьефу. Киш состроил недовольную гримасу, но молча взял записку и отправился к нему в замок. «Костя, ты уверен, что твоя графиня отдаст деньги?» — спросила Таня, когда мы снова тронулись в путь. «Абсолютно. Она, может, и жадная, хитрая змея, но договоры, как все цверги, исполняет до последней запятой. Это точно, жаднее некуда», — Таня рассмеялась. «Я думала, она тебе в волосы вцепится, когда вы торговались. Ты что, она же графиня, ей такое невместно. Вот старинным мечом, который на стене висел, могла зарубить, это правда. Такой железякой и императору не зазорно махать на деловых партнеров. У тебя ведь с ней что-то было». Взгляд Тани просветил меня не хуже ловчей сети. «С кем? С Эльзой. Не делай вид, что не понимаешь, о чем я. Если тебе так интересно, то могу ответить. У меня не было с Эльзой отношений. Она цверг, а я человек с аркской кровью. Их не могло бы быть в любом случае. Хотя она и делала мне намеки. «Какие? Неприличные?» Я усмехнулся. «О которых в приличном обществе не говорят». Таня прищурилась. «Какой ужас! Какая-то графиня делает тебе пошлые намеки, а я не сказала тебе даже вот такой маленькой двусмысленности. Нужно срочно это исправить. Иди сюда, я буду говорить тебе их на ухо». К вечеру нас догнал Киш с запиской от Бжурьефа. Тот отмахнулся от моего предупреждения, написав, что его пытаются выжить из замка последние 150 лет, и у него есть все средства, чтобы справиться с недоброжелателями. Я только пожал плечами, это его проблемы, все, что мог, я сделал. И если его все-таки сумеют сковырнуть, виноват будет он сам. Глава 17. Побег. Не слишком торопясь, но и не задерживаясь попусту, мы пересекли германские княжества, Богемию и добрались до герцогства австрийского. Следующим пунктом нашего путешествия должна была стать Вена. Я хотел показать Тане город, сводить ее в оперу и дать отдохнуть после долгой дороги. На въезде в Вену Дармес остановили для проверки документов. Я вышел, чтобы размять ноги, и со скукой разглядывал заставу. Она ничем не отличалась от сотен других, что мы уже видели. Полосатая будка, шлагбаум и несколько ленивых стражников, не слишком торопящихся выполнять свои обязанности. Но я заметил одного персонажа, слегка не вписывающегося в привычную картину. На первый взгляд ничего особенного. Скучающий дворянин Цверк, ростом мне по плечо, тонкие усики, костюм по последней моде. Только глаза у него были цепкие и внимательные, как у охотника, выслеживающего дичь в зарослях. Мы встретились с ним взглядами и несколько мгновений играли в гляделки. А затем Цверк улыбнулся и двинулся к нам. Тут же рядом с ним появился еще один Цверк, одетый попроще, но с рукоятками громобоев на поясе. «Добрый день, ваша светлость!» Цверк учтиво поклонился. «Разрешите представиться, барон Игнац фон Кох, директор Венского черного кабинета». Я поклонился в ответ, уже по-другому оценивая собеседника. Он стоял примерно вровень с Шишковским, если оценивать по российским меркам, только занимался немного другими делами. «Чем обязан, барон? У нас принято встречать высоких гостей». Он отлично говорил по-русски, с легким, почти незаметным акцентом. «К тому же вы представляете интерес для моей службы, ваша светлость». Боковым зрением я заметил, что стража поспешила отойти подальше и даже не смотрела в сторону барона. «И чем же?» – спросил я с улыбкой. «Насколько я знаю, Венский черный кабинет занимается перлюстрацией почты, а не встречей приезжих». Цверк ехидно улыбнулся в ответ. «Черный кабинет действительно занимается почтой, как вы изволили заметить, и расшифровкой секретных посланий. Некоторые шифровальные системы используют магию, иногда весьма заковыристую. Так что к моему ведомству относится вся необычная магия, какая случается в государстве. Причем же здесь я, а вы, ваша светлость, некромант, владеете очень редкой и очень опасной магией. Так что я решил лично встретить вас и уточнить некоторые моменты». «Ах, вот оно что! Какие, однако, австрияки осторожные и предупредительные! Если позволите, я чуть-чуть побуду вашим гидом и провожу до гостиницы, а мой человек укажет дорогу кучеру. Прошу вас, сударь, будем рады вашей компании». Я кивнул, приглашая его в Дармес, чем он и воспользовался, а его помощник тут же полез на козлы к Ваське, а стража принялась шустро поднимать шлагбаум. «Татьяна Алексеевна», Цверк изобразил поклон, «барон Игнац фон Кох к вашим услугам. Портрет совершенно не передает вашу красоту. Я рад, что мне удалось лично познакомиться с вами». Таня вежливо кивнула и протянула руку для поцелуя. «Искренне завидую вам, ваша светлость. С такой спутницей я был бы готов поехать хоть на край света». Барон отвесил еще пару комплиментов, но взгляд его оставался таким же внимательным и настороженным. Посчитав, что светские приличия соблюдены, он перешел к выполнению своей миссии. «Какова цель вашего визита в Вену, ваша светлость? Я здесь проездом. Хочу осмотреть достопримечательности и посетить вашу знаменитую оперу. О, уверяю, вы останетесь в полном восторге. Как раз сейчас дают замечательную постановку «Юлий Цезарь» в Египте, очень рекомендую. А как долго вы собираетесь пробыть в городе? Не знаю, дня три, может быть, четыре. Я не планировал задерживаться надолго. Очень хорошо. Везете ли вы магическое оружие или опасные артефакты? Только огнебой. Не везде дороги безопасны, как в австрийском герцогстве. Да, да, барон часто закивал, мы прикладываем массу усилий, чтобы поддерживать порядок, в отличие от соседних стран. Было бы крайне желательно, ваша светлость, если бы вы воздержались на территории герцогства от некроманского колдовства, и не собирался, барон, в Вене у меня нет интересов по специальности, но если кто-то обратится ко мне с просьбой, не обратиться, я позабочусь об этом, и еще, ваша светлость, очень прошу отказаться от дуэлей, у нас запрещены любые поединки между дворянами, даже на, он усмехнулся и, старательно выговаривая буквы, произнес, канделябрах, ты смотри, шельмец какой, даже это обо мне знает и специально демонстрирует свою информированность, вы хорошо подготовились к встрече, барон, это моя работа, ваша светлость, и я привык делать ее хорошо, так вы обещаете, что дуэли не будет, если никто из ваших дворян не вызовет меня, то и я воздержусь, замечательно, я так и думал, что мы легко найдем общий язык, надеюсь, вы сохраните мое инкогнито, о, даже не сомневайтесь, от меня никто ничего не узнает, кстати, мы уже приехали, Штефани, самая лучшая гостиница города, прошу меня простить, но вынужден вас оставить, дела зовут, хорошего вам дня, он выскочил из Дармеза, едва тот остановился, и исчез вместе со своим помощником. Я махнул рукой и тут же выбросил его из головы. Пусть этот местный контрразведчик напрягается, ему по должности положено, а мы с Таней собираемся просто хорошо провести время. Весь следующий день мы осматривали Вену, оставили Кижаздиева сторожить мумию в гостинице, а сами наняли легкий экипаж и отправились на прогулку. Прокатились по городу, посмотрели Бельведер и Хофбург, прогулялись по набережным. Таня, увы, без меня послушала мессу в соборе святого Стефана, звуки органа поразили ее до глубины души. Ну и ресторации не обошли вниманием, оценив местную кухню. Довольные и уставшие, мы вернулись в гостиницу уже под вечер, но едва вошли в холл, как услышали знакомый голос, «Ваша светлость, как из-под земли передо мной появился барон фон Кох с двумя помощниками за спиной. Добрый вечер, не будете ли вы так любезны с вашей спутницей уделить несколько минут вашего внимания?» Голос Цверга сегодня был напряженным и нервным, а акцент проявился много сильнее. «Вы становитесь назойливым, барон, и все же я вынужден настаивать». Его помощники держали ладони на громобоях, и я решил пока не обострять ситуацию. Применить скудельницу можно в любой момент, но тогда придется в спешке уезжать из города. Прошу сюда, ваша светлость, чтобы нам никто не мешал. Барон провел нас в банкетный зал гостиницы, пустующий в данный момент, приказал своим помощникам закрыть двери и спросил, ваша светлость, не могли бы вы ответить, где вы были сегодня? Он страшно нервничал, находясь в крайне щекотливом положении. С одной стороны, что-то стряслось, и в этом происшествии он подозревал именно меня, с другой, я светлейший князь, да еще и союзной державы, в случае, если я откажусь сотрудничать и начну раздувать скандал, ему может крайне не поздоровиться, вот и пытался барон одновременно использовать свои полномочия и в то же время не перегнуть палку, осматривал город, барон, я вчера уже говорил вам о своих планах, не таясь, я взял за руку Таню и улыбнулся ей, чтобы подбодрить, а ваши спутники, сидят в номере наверху, они, знаете ли, не интересуются архитектурой, не возражаете, если я их позову сюда, пожалуйста, если это необходимо, на секунду закрыв глаза, я потянулся к Кижу, и без слов дал ему понять, чтобы они с Диева не отказывались от приглашения, в текущей ситуации не хватало только драки мертвого поручика с подручными барона, через 10 минут помощник барона привел к нам недовольных Кижа и Диева. Пока мы с Таней гуляли по городу, эти двое развлекались игрой в карты и дегустацией всех напитков, имевшихся в ресторации гостиницы. «Добрый вечер, господа, не могли бы вы сказать, где вы есть находиться весь день?» Киш вопросительно посмотрел на меня. «Константин Платонович, могу я не отвечать? Как дворянин я не считаю нужным отчитываться непонятно кому. Ответь, Дмитрий Иванович, окажи мне такую любезность. В своем номере...» Киш осклабился, глядя на барона. «Еще вопросы есть? Кто-то может подтвердить, что вы не выходили оттуда. Моего слова вам недостаточно?» В голосе Кижа появились опасные нотки, и я сделал ему знак, чтобы он не кипятился. «Спросите коридорного», — мертвец фыркнул. «Он приносил нам напитки почти каждый час. Благодарю», — барон кивнул. «Мы уточним этот момент. Мы ответили на ваши вопросы, барон. Я посчитал, что пора переходить в контратаку». И подпустил в голос холода. «Теперь ответьте вы, зачем этот цирк? Вы нас в чем-то обвиняете?» Барон поморщился. «Кое-что произошло, Фаша Светлость, сегодня была похищена прима придворной оперы, и, на месте преступления была обнаружена вот эта вещь. Он вынул из кармана коробочку, откинул крышку и продемонстрировал мне золотой медальон и порванную цепочку. От украшения нестерпимо фанило дурной магией, прогорклой и тухлой. На ней эманации колдовства смерти, глядя на меня в упор, заявил фон Кох. Ее похитил поднятый мертвец. Ошибаетесь, барон. К покойникам эта магия не имеет никакого отношения. Вот как, вы когда-нибудь видели поднятого? Я усмехнулся. Нет, фон Кох сердито зыркнул на меня, но моей квалификации достаточно, чтобы опознать его магический след. Боюсь, одних теоретических знаний недостаточно, барон. Сейчас вы в этом убедитесь. Дмитрий Иванович, будь добр, продемонстрируй. Киш ухмыльнулся и подошел к фон Коху. Посмотрите на меня, сударь. Обычный человек ни за что не опознает в Киже поднятого покойника. Сила, которой я его подпитываю, маскирует бывшего поручика, позволяя прикидываться живым. Талант, приложив определенные усилия, может разглядеть его истинную сущность. Да и то не всякий, слабые маги частенько не могут пробиться через морок. Таланта у барона не было, несмотря на чувствительность к эфиру. Так что Кижу пришлось сбросить маскировку, чтобы тот разглядел его настоящее лицо. Фон Кох закашлялся, схватившись за горло, и во все глаза пялился на мертвеца. Моргал, хватал воздух ртом и не мог ничего сказать. Обратите внимание, барон, структура эфира выраженная, волокнистая, с глубокими оттенками холода и синевы. Видите, никакого смрада и горечи. Барон, вы меня слышите? Да-да-да, я вижу. Дмитрий Иванович, довольно. Барон увидел все, что ему необходимо для расследования. Киш насмешливо улыбнулся и поклонился фон Коху. К вашим услугам, барон. Если будет необходимо, я могу повторить для вас демонстрацию. Не надо, фон Кох сумел взять себя в руки и поклонился в ответ. Благодарю вас. У вас остались к нам еще вопросы, уточнил я у него. Барон пожевал губами и покачал головой. Нет, фы. Где-то сверху раздался тяжелый удар. До такой силы, что пол под ногами задрожал, а стекла в окнах зазвенели. Я почувствовал резкий выброс эфира, пахнущего благовониями, древней пылью и поднятым мертвецом. Мумия. Я рванул прочь из банкетного зала к лестнице. За мной кто-то бежал, громыхая сапогами, но мне сейчас не было до них никакого дела. Бегом поднявшись на второй этаж, я кинулся к номеру Кижа. Дверь была распахнута настежь. Внутри лежал разломанный на куски ящик с остатками ткани и цепей, а рядом валялись два подручных барона, без сознания, с разбитыми лицом. Мумии в комнате не было, только сквозняк из выбитого окна колыхал занавески. Сбежала. Что здесь произошло? Что? Я обернулся, зло посмотрев на барона, примчавшегося следом. Это я вас должен спросить. Почему ваши люди вскрыли мой багаж? Анубис почувствовал мой гнев, пробудился и полез наружу. Глава 18. Духи. Фон Кох среагировал мгновенно, сунул руку под подкамзол и вытащил странную штуку. Шар из темного дерева, не больше яблока, из которого торчал толстый штырь из серебристого металла, длиной с мизинец. Ладонь барона сжала сферу, и палец нажал скрытую кнопку. Пух. Между мной и фон Кохом поднялся плотный магический щит, созданный с помощью знаков. Черт, я знаю, что у него в руках, механический Ванг Дегуа, очень дорогая игрушка, умеющая создавать знаки без участия владельца. Всего несколько штук на выбор, заложенных при создании, зато очень быстро. Мне не доводилось держать видеть эту штуку вживую, но о ее возможностях я был наслышан. Наверняка в ней кроме щита зашит еще и мощный атакующий конструкт, а может и не один. Как бы я ни злился, но побоище не входило в планы. Пришлось напрячься, чтобы удержать Анубиса от атаки. Талант соскучился по хорошей драке и глухо заворчал, когда почувствовал мою руку на ошейнике. Не стоит, Фаша Светлость. Фон Кох предупреждающе поднял руку. Вам не выбраться живым, если убьете меня. Боюсь, вы слегка ошибаетесь, барон. Разве что выбираться мне придется по развалинам вашего замечательного города. У входа в номер послышались крики, лязг оружия, извлекаемого из ножен, и щелчки взводимых курков. Диева с Кижом и помощники барона замерли напротив друг друга, готовые в любой момент устроить бойню. Фон Кох нервно сглотнул, дернув кадыком. Он все-таки был скорее кабинетным службистом, а не боевиком. Изо всех сил стараясь не поддаться панике и не наделать глупостей, он искал выход из ситуации. Блипстихин. Гаркнул он через плечо своим подручным. Гриффин Ничтан. Мы встретились с ним взглядами. Несколько мгновений барон пытался показывать волю, но потом моргнул и уставился куда-то в сторону. Стало ясно, драки не будет, фон Кох решил договариваться по-хорошему. Ваша светлость, может быть, обсудим все как цивилизованные люди? Отошлите ваших людей и спокойно поговорим. Стецкин сие их ревоффинвек унтвартин сие унтинауф мич, скомандовал барон своим людям, а я переглянулся с Кижом. Он кивнул и закрыл дверь, оставляя меня наедине с фон Кохом. Тот щелкнул вантом дегуа, магический щит пропал, и барон спрятал устройство под камзол. Фы обманули меня. Привезли в город опасный артефакт. Это не артефакт, а мертвец. И он не представлял опасности, пока ваши люди его не освободили. Фот, фы Федь знали, кто дал вам право трогать мой багаж. Вы решили, что можете обыскивать князя дружественной державы как обычного человека. Барон поморщился, будто у него внезапно заболели зубы, и окинул тяжелым взглядом валяющихся рядом с обломками ящика своих сотрудников. Нихт, Ян Е отдавал приказ проводить обыск. Плохая инициатива моих людей. Видимо, от напряжения он не старался выговаривать русские слова правильно, и из-за жуткого акцента я с трудом понимал его. Приношу свои извинения, ваша светлость. В похищении певички вы меня все так же обвиняете? Он покачал головой. Я должен был проверить, что вы не причастны. Убедились? Больше, чем хотелось, фон Кох тяжело вздохнул. Но теперь по городу бегает ваш мертвец. Да, и по вашей милости мне придется его ловить. Я не могу этого посфалить, ваша светлость. Это дело черного кабинета, ваше участие невозможно. Мы сами его найдем и вернем вам, при возможности. А вы? Он вытащил из кармана сложенный лист бумаги и протянул мне. Прочтите, ваша светлость. Я развернул бумагу и от удивления хмыкнул. Эрцгерцогиня Австрии Мария Терезия Вальбург Амалия Кристина, без запинки и без акцента оттарабанил фон Кох, дублируя смысл документа, просит вас считаться ее гостем на время вашего пребывания в Вене, и ради вашей безопасности оставаться в гостинице. Не волнуйтесь, все расходы покроет казна магистрата. Ты смотри, какой хитрый ход придумал барон. Заранее подготовился, считая меня причастным к похищению. По сути, сажая меня под домашний арест, но облекая это в мягкую дипломатическую форму. Я же не могу отказать просьбе эрцгерцогини, верно? Если бы фон Кох нашел доказательства моей вины, то следующим стало письмо с просьбой покинуть страну, и меня с почетным конвоем проводили бы до границы. Австрияки не собирались портить отношения с союзником ради наказания какого-то князя. Сейчас же фон Кох избавлялся от меня по другой причине. Я бы тоже запер иностранца, желающего разыскивать в городе мумию. Проще самому ее поймать или убить, а потом вернуть, что осталось, владельцу. Только я сомневаюсь, что у него это получится. Еще раз прошу простить меня за доставленное беспокойство. Фон Кох, окончательно вернув самообладание, поклонился. Разрешите, я заберу своих людей, ставших причиной недоразумения. Как хотите, мне они точно не нужны. Я холодно кивнул ему на прощание и вышел из номера. Раздувать скандал, в том числе дипломатический, было невыгодно. Во-первых, это меня задержит гораздо дольше, чем я планировал. А во-вторых, вернуть мумию я могу своими средствами. Поймаю беглянку, схожу с Таней в оперу и сразу поеду дальше. А они пусть ловят похитителя певичек сколько им влезет. Кратко обрисовав ситуацию своим спутникам, я выдал указание Кижу. Через часик, как эти, из черного кабинета, разойдутся, сходи под плащом и поищи следы нашего египетского друга. Я чувствую, что он где-то спрятался, не слишком далеко отсюда. Сделаю, Константин Платонович. Скажите, я правильно понял, за нас будет платить магистрат? Да, он расплылся в улыбке. Вы не будете возражать, если я немного заставлю их раскошелиться? У них тут замечательный винный погреб, а мы с Диевой еще не все попробовали. Делай что хочешь, главное, найди мумию. Взяв Таню под руку, я удалился с ней в номер. Утром Киш явился на доклад. От него разило так, будто он не пил, а всю ночь отмокал в бочке с выпивкой. Дмитрий Иванович, открой окно и встань рядом с ним. Дышать же нечем. Простите, Константин Платонович, перестарался немного. Нашел то, что я просил. Почти, он вздохнул. След уходит в какое-то подземелье под зданием. Но я не рискнул туда соваться. Под моим взглядом Киш смутился и потупился. Там что-то, не знаю, как объяснить. Какая-то магия, очень неприятная. Такое ощущение, что я зашел на чужую территорию и передо мной повесили запрещающий знак. Вот такой вот». Киш показал руками, разведя их в разные стороны. «Я решил не рисковать и оставить это дело вам. Ладно, сам посмотрю. Сейчас закончу завтрак и сходим. Только будь другом, сделай что-то с запахом. От тебя разит, как из кабачного подвала». «И ничего не кабачного», — Киш обиженно поджал губы. «Я брал самые дорогие бутылки, какие у них нашлись. Зная я заранее, что он сделает, оставил бы все как есть». Киш не нашел ничего лучше, чем вылить на себя все духи, до каких смог добраться. В результате от него пахло так, будто в кабачный подвал упал королевский парфюмер. Так что пришлось терпеть этот аромат, когда мы вдвоем выскользнули из гостиницы под плащом мертвеца. Мы прошли через центр города, мимо собора святого Стефана, и оказались перед большим четырехэтажным зданием. Это здесь, Константин Платонович, только вход в подвал с другой стороны. Кирнтнертертеатр, я улыбнулся. Хотел попасть сюда на оперу, а придется лезть в подземелье. Дело вкуса, конечно, — Киш скривил губы, — но я бы сюда вовсе не ходил. Чувствуете, даже отсюда слышно колдовство? Пока нет, показывай вход. Мы обошли здание, Киш отпер неприметную калитку, и перед нами предстал служебный дворик театра, заваленный старыми декорациями, рухлядью и мусором. Вон туда, Константин Платонович. Нырнув за деревянную башню замка, мы очутились перед спуском в подвал. Двери здесь никакой не было, и из темного провала несло сыростью и холодом. Теперь чувствуете? Сними плащ. Маскировка спала, и я наконец-то вздохнул полной грудью. Это Кижу хорошо, он уже мертвый и может ходить под плащом хоть целый день. А мне приходится после таких сеансов приходить в себя и восстанавливать баланс эфира. Отдышавшись, я присел на корточки и вгляделся в провал. Оттуда действительно тянуло магией, затхлой и неприятной, будто я наклонился над старым колодцем с протухшей водой. Интересно, чем это место так привлекло мумию? Ну как, Константин Платонович? Погоди, не отвлекай. Закрыв глаза, я сплел канатик ловчей сети и запустил его вниз, будто щупальце. Ощупывая стены тонкими усиками, двинулся в глубину, с каждым вершком ощущая дыхание чужой магии. Несмотря на тошнотворность, она показалась мне далеко не чужой, словно обладала со мной некоторым сродством, как племянник похож на своего дядю. Не успел я углубиться на десяток шагов, как в груди заворочился Анубис, глухо зарычал, как пес, увидевший чужую собаку. «Ой, как интересно, это что же у нас такое тут прячется? Еще один некромант, ешки-матрешки, а вот и вывеска, о которой говорил Киш». Проход был перегорожен подобием магического щита, серого, как могильный прах, безмолвно предупреждающего, что вход воспрещен. Эфирная вязь заклинания складывалась в подобие рисунка, явно некромантического характера. Анубис рыкнул снова, бросая в меня образ из своей памяти. Лич, мертвый маг, поднявший сам себя с помощью особого ритуала и сохранивший талант, родственный мне по силе, но враг по своей сути. Анубис недвусмысленно дал понять, что мы должны найти мертвого выродка как можно быстрее и уничтожить. «Погоди», — прошептал я, — «не все сразу. Есть там лич или нет, спускаться все равно придется. Мумия туда полезла не просто так, то ли хотела пообщаться с коллегой по загробной жизни, то ли стремилась с ним разделаться. А может, лич давно уже истлел и распался, а мумия решила занять его место. В любом случае требуется обдумать ситуацию и подготовиться для похода в подземелье. Идем обратно, Дмитрий Иванович, накидывай плащ». Вернуться в гостиницу оказалось совсем непросто. Утром, когда мы уходили, в холле дежурило всего двое человек из черного кабинета, а к нашему приходу возле парадного входа стояло несколько легких экипажей, и семь человек перегораживали вход, не пуская никого внутрь. Пришлось искать вход для прислуги, а плащ я не рискнул снимать до самого номера. И не зря. «Татьяна Алексеевна», — раздраженный голос барона я услышал еще на лестнице, — «будьте добры открыть дверь, мне нужно уфидить его светлость. Он отдыхает и не велел беспокоить», — глухо отвечал из-за двери голос Тани. «Это срочно, Татьяна Алексеевна, вы понимаете, дело не терпит отлагательств. Ничем не могу помочь. Константин Платонович спит. Приходите позже, так разбудите, черт побери». Барон, покрасневший от гнева, едва не срывался на крик. «Стой», — дернул я Кижа. Вытащив из кармана блокнот и карандаш, я написал короткую записку и вырвал листок. «Возьми, тихо подойдем, и подсунешь под дверь. Киш кивнул, и мы на цыпочках подкрались к барону. Несколько раз половицы предательски скрипели под ногами, но, к счастью, фон Кох ничего не заметил. «Татьяна Алексеевна, прошу вас разбудить князя, немедленно». Барон так распалился, что на каждой фразе размахивал руками, пару раз едва не задев Кижа. Но тот легко увернулся с ловкостью акробата, присел и сунул бумажку в щель под дверью, а затем тихо отошел гусиным шагом. «Татьяна Алексеевна». Дверь в номер распахнулась, и в коридор выскочила Таня. «Я вам 10 раз сказала, Кох, фон Кох, хоть фон, хоть вон, хоть бон. Вы еще вчера надоели Константину Платоновичу. Чего вы опять хотите? Опять будете его беспочвенно обвинять в чем-то? Это называется знаменитое австрийское гостеприимство». Таня наступала на барона, сердито бросая ему в лицо фразы, так что он вынужден был отступить. Мы с Кижом воспользовались шансом и за спиной девушки проскользнули в номер. Киш сбросил плащ, и я ринулся в спальню. Скинул камзол, сапоги, быстро облачился в длинный халат, сунул ноги в тапочки и пошел разбираться с бароном. Глава 19. Подземелье. Демонстративно зевая, я выглянул в коридор и окатил фон Коха тяжелым взглядом. Что на этот раз, барон? Принесли еще одно письмо с предложением покинуть Вену в течение суток? Нет, тогда не стоило меня будить. Таня, оставь его и пойдем пообедаем. Девушка презрительно фыркнула на барона, круто развернулась и зашла в номер. Я пропустил ее и стал закрывать дверь. Погодите, ваша светлость. Он быстро шагнул вперед, не давая мне уйти. Что вам, барон? Я утомленно вздохнул. Мне кажется, вы вчера уже сказали все, что хотели. Я должен поговорить с вами. Фон Кох дернул щекой. «Очень срочное дело. У вас еще что-то пропало, и вы решили узнать, не я ли это взял? Так я вам сразу скажу. Нет, ничего австрийского я даже в руки не возьму после ваших инсинуаций. Или вы опять хотите устроить у меня обыск? Я Федь уже принес извинения за этот эксцесс. Виновные примерно наказаны, а всем моим сотрудникам сделано внушение. Прошу, давайте забудем этот позорный случай». Видя, что я не собираюсь менять гнев на милость, фон Кох затараторил быстрой скороговоркой, не заботясь о произношении, отчего его акцент стал совершенно жутким.